Все еще с выражением неверия на лице, молодой центаврианин встал с дивана, отвешивая мне глубокий и церемониальный поклон. В глазах парня плескался лютый коктейль из безграничной благодарности, детского восторга, опасений внезапно проснуться и религиозного экстаза, замешанного на страхе верующего перед лицом своего бога. Учитывая политеизм центавриан, как бы он так ни записал Баала в свой личный пантеон. Энда, неловко получится. Удачной вам дороги, Велиас из дома Латиния, с улыбкой встаю, отвешивая ему ответный поклон. Надеюсь, ваше путешествие по жизни принесет вам больше радости, чем прежде. Центаврианин криво усмехнулся, оценив метафору, еще раз коротко кивнул и, глубоко вздохнув, развернулся в сторону двери. «Ваше поведение, на этот раз, Хаэм, а я-то думал, что эта корона так долго молчит, от удивления что ли?» «Да, короны», с улыбкой отслеживаю перемещение ушедшего гостя по коридорам станции, похоже, первым делом он решил отправиться куда-то в закало и напиться. «Приношу свои извинения за то, что раньше называла вас нелогичным и нерациональным. Как я теперь вижу, я чудовищно ошибалась». Хоть в словах Неки и сквозили прежние нотки отчитывания в край офигевшего от собственной вседозволенности меня, в самой глубине сети репликаторов я видел, что девушке невероятно понравилась моя шалость и ей самой интересно, чем закончится моя благотворительность в рамках галактической истории. Она всеми силами пыталась спрятать, размазать эту информацию среди огромного количества потоков данных, обрабатываемых репликаторами постоянно, но, не вышло. «Тебе тоже интересно», с улыбкой констатирую факт. «Я в этом никогда не сознаюсь». По сети пришло изображение гордо вздернутого носика и подергивающихся кончиков ушей, но я четко видел окончание фразы «но да», которое она в этот раз прятать уже не столь ли пыталась. Интерлюдия. Майкл Гарибальди устало выдохнул. Дежурство тянулось непривычно долго, а еще эта делегация с Центавра. Он не знал, каких богов или демонов благодарить за то, что смерть императора Турхана не вызвала очередной войны на почве чудовищного дипломатического скандала, но от этого было не сильно легче. Одни только бюрократические тонкости, расследования, проверки и перепроверки отчетов всех служб, включая медицинскую, Гарибальди был практически готов засунуть голову в утилизатор мусора в первом попавшемся коридоре станции. Но, к счастью, все это безумие наконец закончилось. Тело Турхана забрали на центаврианский корабль, официальные представители аристократии республики передали через посла Моллари заверение, что не имеют претензий к Вавилону 5 и его экипажу, а наоборот невероятно благодарны за то, что врачи сделали все возможное, чтобы облегчить последние часы монарха. Просто не повезло. Шеф, заглянувший в комнату заместитель, услышал в ответ только скрежетание зубов и очередной усталый вздох, но все же рискнул войти. Тот задержанный. «Что с ним?» – поднял на подчиненного глаза Гарибальди. «Он просит о встрече. Хватит с меня встреч. Сегодня их было слишком много. И вчера. Он говорит, это важно, шеф. РРГХ. Ладно», – махнул рукой Майкл, – «приведи его. Посмотрим, что он скажет. Если что, всегда успею его пристрелить и сказать, что он пытался на меня напасть». Последние слова начальник службы безопасности прошептал еле слышно, хотя Зак все же его услышал. Но здравый смысл и, пожалуй, солидарность с состоянием начальника не позволили ему как-то прокомментировать ситуацию, день и правда был тот еще, но лучше он останется за дверью, когда приведет задержанного, на всякий случай, какой именно он, правда, пока не решил, то ли помочь избавиться от трупа, то ли арестовать своего начальника. Итак, окинув приведенного Заком мужчину взглядом, Гарибальди откинулся в кресле, вопросительно вскинув брови. «У тебя 5 минут». Задержанный был довольно молодым человеком, одетым в странную одежду, больше подходившую скорее минбарцам, чем людям. При всей своей хорошей памяти на лица, Майкл его раньше явно не видел, хотя какие-то мелкие детали заставляли хмуриться, что-то такое, маленькое и незначительное на первый взгляд, царапалось на самой границе восприятия. Впрочем, можно было просто подождать и услышать, что хотел сказать его гость, возможно, это прольет свет на происходящее хотя бы частично. «Мне приказали прибыть на Вавилон 5, найти Майкла Гарибальди, найти вас», оглянувшись и убедившись, что Зак остается за дверью и не подслушивает, мужчина подошел ближе к начальнику службы безопасности, доставая из небольшого кармашка за поясом информационный кристалл. «Я должен передать вам письмо». Письмо. Гарибальди с подозрением уставился на кристаллу. От кого же? Думаю, задержанный осторожно положил носитель информации на терминал перед Майклом. Его содержание должно вам все объяснить. Мрачно хмурящийся Гарибальди побарабанил пальцами по поверхности терминала, переводя взгляд с предмета на своего собеседника и обратно. Наконец, скривившись, он взял кристаллу, поднимаясь с кресла и демонстративно медленно вставляя его в предназначенное для этого гнездо. Проиграть, смерив терпеливо стоявшего незнакомца взглядом, Майкл перевел его на включившийся дисплей, и уже готовое сорваться с его губ язвительное замечание так и осталось непроизнесенным. «Привет, старина!» — с легкой улыбкой на него смотрел Джеффри Синклер. «Давно не виделись. Я доверил это письмо помощнику, который поклялся доставить его тебе даже ценой своей жизни». Удивленно вскинув брови, Гарибальди посмотрел на согласно кивнувшего мужчину. «На Минбаре я не только выполняю обязанности посла, представляя земное содружество. Президент об этом не знает», — Синклер улыбнулся, «и, думаю, ему и не стоит знать. На нас надвигается тьма», — Майкл вздохнул предыдущий командир станции, «и минбарцы некоторые из них давно к этому готовятся. Мой человек, один из рейнджеров, среди них есть и минбарцы, но в основном это люди. Мы собрали их здесь». На Минбаре. Мы готовили и продолжаем готовить их к грядущей битве, которая ждет нас. Пауза, остановил запись Майкл. Вот уже 2 месяца мы ведем наблюдение за ключевыми местами, о которых нам известно, кивнул рейнджер. Мы армия, мистер Гарибальди, пусть и небольшая, но это только пока, наши ряды растут. Оружие вам тоже поставляют, у нас есть друзья, пожал плечами мужчина. Это все, что я пока могу вам сказать. Возобновить, нахмурившийся безопасник повернулся обратно к дисплею. Они должны патрулировать границу, слушать, наблюдать и возвращаться с докладами, информация в которых слишком деликатна и важна, чтобы передавать их обычными способами. Это мои глаза и уши, Майкл. Если видишь их, считай, что ты видишь меня. Во имя нашей дружбы я прошу оказывать им содействие. Если бы я мог сказать больше, я бы сказал, мой друг, но многие считают, что время еще не настало. Синклер печально вздохнул, будь рядом с Варланом и берегись теней. Они наступают, когда ты позволяешь себе забыть о них. Черт подери, выдохнул Гарибальди. Мужчина хотел еще что-то сказать, уже успел открыть рот и повернуться к рейнджеру, но именно в этот самый момент в кабинет вбежал запыхавшийся Зак, по выпученным глазам которого начальник четко сумел понять, случилось что-то крайне неприятное и неожиданное. «Что? Посол Гекар?» — выдохнул Зак. «Посольский сектор. Твою мать! Какого черта происходит? РГХ!» Майкл чуть ли не сплюнул на пол, сдержавшись в последний момент. «Не улетайте со станции!» Жестом отмахнувшись от посланца Синклера, Гарибальди бегом буквально вылетел в коридор. «Гребаный день, очередной гребаный день на гребаной станции!» Прибежавший Зак, столь экспрессивно выкрикнувший имя посла Нарна, как-то забыл упомянуть немаловажную деталь, что он и посол с огромным энтузиазмом пытался пробиться к каюте делегации Республики Центавра, горя неутолимым желанием оторвать гребень послу Моллари и засунуть его куда-нибудь в не слишком приспособленное для этого отверстие. Когда Гарибальди с заместителем прибежали в нужный коридор, там уже находилась добрая дюжина сотрудников безопасности, пытавшихся усмирить разбушевавшегося посла, по возможности, не применяя особенно жестких методов. К сожалению, нарны сами по себе были несколько сильнее человека, а уж в состоянии ярости, в котором пребывал Гекар, и подавно. В любом случае, усмирить разбушевавшегося посла сумел только капитан Шеридан на пару с дополнительным отрядом охранников, недвусмысленно направивших на нарна табельное оружие. Даже несмотря на то, что конфликт удалось разрешить сравнительно мирным путем, не считая незначительных ушибов у сотрудников службы безопасности, пары растяжения и 2 километров отмерших нервных волокон у всех участников, Гарибальди было не особенно радостно. Он четко понимал, что это было только началом, рано или поздно информация о нападении Центавра на колонию нарнов, что и послужило причиной вспышки, дойдет и до остальных представителей этого народа. И с этим придется что-то делать, когда Гекар станет окончательно коммуникабелен. Гребаный день на гребаной станции, с чувством повторил Гарибальди, облокотившись на спинку кресла в кабинете капитана, в котором собрались все старшие офицеры Вавилона, чтобы понять, что делать дальше с очередным назревающим бардаком. «Не смотри на то, что я женщина, Майкл», устало выдохнула Иванова. «Хочешь материться, матерись. Да нет уж, воздержусь. Ладно, господа, все это время сидевший, положив руки на сцепленные ладони, Шеридан поднял глаза на подчиненных. Ваши предложения по ситуации, я так понимаю, посол Гекар, только первая ласточка грядущего веселья, развел руками Гарибальди. А значит, у нас будут крайне веселые несколько дней, как минимум. Я расставлю дополнительную охрану в посольском секторе и в местах массового скопления, но, да, понимаю, это не гарантия, покивал капитан Иванова. Посол Моллари как-то прокомментировал перехваченное нами сообщение. Нет, женщина покачала головой, но, я полагаю, он это сделает. Его атташе разместил заявку на внеочередное заседание совета для важного заявления. На ХМ, если мне не изменяет память, командир на секунду задумалась. Да, послезавтра во второй половине дня, ясно. А ведь так все хорошо начиналось. Шеридан потер висок. От других делегатов ничего, пока молчат. Покачала головой Сьюзан. «Если что-то будет, я сообщу». Гарибальди нахмурился, прокручивая в голове события. И в свете последних новостей письмо от Синклера выглядело с каждой секундой все более и более мрачным. У него не было никаких доказательств, да и ни у кого не могло их быть, но мифическая чуйка профессионального параноика говорила Майклу, что это вот оно, начинается. Пока что еле-еле, потихоньку, но первый камень покатился с горы, как говорится. «Мистер Гарибальди», — окликнул мужчину Шеридан. «А, да, простите, капитан», — задумался. «И, пожалуй, я должен вам кое-что сказать». «Сказать?» — Джон удивленно нахмурился. «У нас что-то еще случилось, не уверен, связано ли все это, но, в общем, ко мне в руки попало послание, его доставил один человек, и это послание крайне тревожное, особенно в свете последних событий». «Послание какого рода?» «Что-то грядет», — вздохнул Майкл, «что-то очень нехорошее». Майкл развела руками Иванова, «но это же ни о чем не говорит, просто общие слова, что было в послании, и от кого оно, если на то пошло, я не могу сейчас сказать. Мистер Гарибальди, вы понимаете, как это выглядит». Шеридан встал из-за стола, подходя к начальнику службы безопасности. «Понимаю, капитан», — мужчина со вздохом кивнул. И я сам не рад, я смогу сказать что-то еще, надеюсь, но не сейчас. Главное, что нам надо уяснить, в ближайшее время нам всем будет не до смеха. Есть определенные люди, которые собирают информацию, готовятся. Майкл замялся. Даже эта информация может быть чересчур, но иначе я просто не смогу донести до вас главное. Мы хотя бы можем доверять твоему источнику, внимательно посмотрела на мужчину Сьюзан. Гарибальди было приятно осознавать, что женщина поставила вопрос именно так. Можно ли доверять его источнику, а не можно ли доверять ему самому? Помолчав несколько секунд, взвешивая следующие слова, Майкл наконец кивнул. У него хорошие рекомендации. Я бы даже сказал, что отличные. И при всей важности вопроса, вы продолжаете скрывать от нас подробности? Недовольно спросил Джон. Да, сэр. Почему? Я дал слово. Гарибальди упрямо сжал челюсти, прямо встречая взгляд капитана. «И я должен верить вам, не зная, откуда получены сведения, не зная, по сути, ничего, кроме надвигающейся на нас тьмы, я ведь могу вам приказать рассказать все, сэр», — пожал плечами Гарибальди. «Если я расскажу, мне больше не доверит никакой информации, понимая, что начальство в любой момент может развязать мой язык. Это будет плохо для репутации, капитан, сэр», — Майкл ехидно хмыкнул. «Ладно». Шеридан только покачал головой, в глубине души крайне одобрительно относясь к поступку подчиненного, приказы приказами, но верность принципам и своему слову зачастую были куда важнее и приносили куда больше пользы. Продолжайте. С самого начала года мы постоянно слышим, из разных источников, Гарибальди заложил руки в карманы брюк, принявшись расхаживать по кабинету, что к нам подбирается некая могущественная раса, о которой мы раньше не слышали, и мой источник фактически подтверждает достоверность этих слухов. И куда хуже другой вывод, Майкл вздохнул. В свете последних событий и столь наглого нападения центавриан, их правительство может быть как-то связано с этими чужаками. Они явно оказывают поддержку нашим клыкастым соседям. «Ты хочешь сказать», — вскинула руку Иванова, «что нападение на квадрант 14, где была уничтожена база Нарнов, совершила эта раса, не центавриане? Не могу исключать такой возможности. Если это так», — Шеридан внезапно замер, глубоко задумавшись, «они должны всеми силами скрывать свое присутствие, чтобы ни крупица информации не просочилась не в те руки. То ли он заразился извечной подозрительностью своего подчиненного, то ли тут действительно было что-то общее, но Джон внезапно поймал себя на мысли, что тот неизвестный корабль, с которым вступил в сражение его Кальвадос, уж очень хорошо, он бы даже сказал идеально, вписывается в картину новой неизвестной высокоразвитой цивилизации, обстряпывающей свои темные делишки под носом у прочих. И эта мысль заставляла пробежать вдоль позвоночника капитана тоненький ледяной ручеек. Не страх, нет, но ощущение крайней неуютности от происходящих событий и возникающих предположений. Какой информации? Это же всего лишь наши домыслы. Правило Шеридана 29, всегда заставляй противника думать, что знаешь больше, чем тебе известно на самом деле. Если ваш источник прав, мужчина посмотрел на Гарибальди, возможно, на этом получится сыграть в нашу пользу. У вас появился план, не назвал бы это планом, покачал головой Шеридан, но немного сгладить последствия здесь и сейчас мы, вероятно, сумеем. Топор войны между нарнами и центаврами это не зароет, но, мужчина развел руками, возможно, мы получим дополнительные карты на руки и поймем, что делать дальше. Я вас поняла, кивнула Иванова, тогда пойду следить за новостями и готовиться к заседанию. А я, выпью литр кофе, вздохнул Гарибальди, и буду оформлять пачку сверхурочных для подчиненных, с запасом, на неделю вперед. Коротко кивнув, офицеры покинули кабинет, оставляя капитана в одиночестве. Шеридану, и в самом деле, было о чем подумать. Еще тогда, когда его старпом доложил мужчине о встреченном неизвестном корабле, Джону сразу же вспомнились все байки о жизни в гиперпространстве, которые он слышал от Мейнарда в день их памятного прилета на станцию. Да и, будем откровенны, эти байки ходили годами, а не слышал вообще ничего, только глухой и совершенно не заинтересованный в таких делах человек. А теперь это неизвестная раса, вероятно, связанная с нападением на колонию нарнов. Сев в кресло, капитан достал из сейфа кристалл с записью с камер Кальвадоса и принялся в очередной раз прокручивать тот бой. Да, пожалуй, несколько таких кораблей могли разнести оборону колонии, не заметив сопротивления. Особенно, напади они неожиданно. Особенно, если в бою с его фрегатом корабль не показал все, на что был способен. А на то очень и очень походило. На следующий же день после доклада Приндика, Шеридан отправил запрос в командование флота, на землю, приложив к официальному рапорту лейтенанта, с грифом «Совершенно секретно», эту самую запись с заметками самого Приндика и своими комментариями и размышлениями. Ответа не было до сих пор, равно как и на его первый запрос о дальнейшей судьбе корабля. Впрочем, сейчас, на фоне происходящих событий, он был скорее даже рад, что в распоряжении Вавилона 5 имеется, пусть и один, но полноценный боеспособный фрегат, тем более, показавшие себя с лучшей стороны в первом боевом вылете. Зная характеры центавриан и нарнов, Джон предпочел бы иметь рядом со станцией пару тяжелых крейсеров с полным боекомплектом и несколькими десантными отделениями пехоты, но даже так, с Кальвадосом под боком было куда спокойнее, тем более, что мелкий ремонт, замена уничтоженных броневых плит и пополнение боекомплекта судна уже были практически завершены, снова возвращая его на боевое дежурство. Вздохнув, капитан бросил еще один взгляд на чернильное пятно инопланетного корабля, замершее посреди кадра в момент выстрела, вынул кристалл с записью, убирая его обратно в сейф, и поднялся с кресла, одергивая китель. Нужно было побеседовать с послом Гекаром. Шеридан надеялся, что Нарн уже вернул себе достаточную вменяемость для делового разговора на важную тему. Входя в зал совета, я с интересом отслеживал эмоции всех присутствующих. Нет, я не заделался телепатом. И бегемота со мной тоже не было, просто все их мысли были буквально написаны на лицах. Все присутствующие, кто был хоть немного в теме событий, а таких тут было абсолютное большинство просто ввиду профессиональных обязанностей, понимали, что начинает происходить какая-то нездоровая ерунда. Недавно, буквально вот только что, в ходе официального визита умирает император Турхан, оставляя республику Центавра без царя-батюшки, а что делают эти клыкастые товарищи? Правильно, берут и уничтожают одну из приграничных колоний режима Нарна, подчистую снося оборону планеты и разрушая военный наблюдательный форпост. Мне одному это кажется настолько совпадением, что аж пробу ставить некуда. Ну, ладно я отлично информирован, что происходит на самом деле, но вот остальные точно, как минимум что-то подозревают. «Дамы и господа», — вошедший последним Шеридан обвел всех присутствующих взглядом, убеждаясь, что пришли все послы-члены совета. «Полагаю, мы можем начать. Все здесь, насколько я вижу, сохраняющие гремучую смесь невинности и пофигизма на лице», — посол Моллари кивнул капитану, вставая со своего стула. «Итак, уважаемые послы», — на слове «уважаемые» его явственно скривило, — стоило центаврианину скользнуть взглядом по сидевшему с мрачным выражением Гекару, но необходимость продолжать удержала Ланда оторвавшейся с языка издевки. Как вам должно быть уже известно, некоторое время назад произошел военный инцидент на границе территории Нарна и Центавра. «Пф», — дернул щекой Гекар, — «военный инцидент», — с нажимом повторил посол Центавра. «В настоящий момент мое правительство оценивает результаты проведенной операции, с тем, чтобы...» Посол Моллари, Шеридан перебил Ланда, что будет с гражданским населением колонии. Насколько мне известно, там проживает более четверти миллиона нарнов, и они не имеют никакого отношения к военной базе, находившейся в системе. Им будет позволено вернуться на родину, боюсь, капитан Шеридан, покачал головой Ланда, мы не сможем этого позволить. Но не сомневайтесь, Моллари улыбнулся, мое правительство найдет для них подходящее занятие. В концлагерях, подала голос крайне недовольная Делин. «Это всего лишь переобучение. Мы никого не собираемся эксплуатировать, особенно таким варварским методом. Вы должны знать, посол Моллари», Шеридан пристально посмотрел на центаврианина, «только что я получил предписание моего правительства направить в колонию группу наблюдателей. Их целью будет проверить, как обращаются с гражданским населением и предотвратить нарушение их прав. Их туда не пустят, капитан», хмыкнул посол. «Тем не менее, группа будет направлена, или вы пожелаете обстрелять корабли земного содружества?» Джон прищурился, приблизив лицо к задумавшемуся послу. «Я бы вам это не советовал. При всем нашем миролюбии, нам очень не нравится, когда в нас стреляют». Наблюдать за сменой выражения лица посла было любопытно. Шеридан, пожалуй, выбрал наиболее хаем-продуктивный путь ведения диалога. «Прилети на колонию люди, у них появлялись не нулевые шансы разобраться и понять, что даже самый большой флот Центавра не сумел бы уничтожить военный контингент нарнов столь быстро и чисто, как это сделали тени. И тогда к Ланда появились бы очень настойчивые вопросы. Наблюдатели оценят ситуацию», — пожав плечами, продолжил Шеридан, — «поговорят с жителями и подготовят подробный доклад. И я вас уверяю, они выяснят, как у вас вышло так быстро захватить колонию. Уверен, посол Моллари, всем здесь присутствующим это очень интересно. Я думаю», выдержав длительную паузу для размышлений, Ланда, пусть и скривившись, все же сумел сохранить лицо и признать, пусть и мелкое, но поражение. «Я сумею убедить наши власти позволить гражданскому населению колонии вернуться в метрополию Нарна. Полагаю», центаврианин подарил капитану улыбку, «в этом случае, если мы проявим жест доброй воли, наблюдатели не потребуются, так ведь, капитан Шеридан, с таким условием, полагаю, да», довольно улыбнулся Джон, кивнув. «Я уверен, мы оценим по достоинству ваш жест доброй воли, посол». Посол Гекар, Делин повернулась к Нарну, явно терпеливо ждавшему возможности высказать и собственные соображения. «Да», посол кивнул, на мгновение прикрыв глаза, а когда открыл в них, за пеленой боли и переживаний за свой народ, плескалась только чистая и незамутненная ярость в адрес стоявшего тут Моллари. «Я невероятно благодарен вам, капитан», — Гекар встал, отвесив Шеридану поклон, «за вашу помощь и попытку как-то сгладить и облегчить ситуацию. Но, перед приходом сюда я успел получить правительственное коммюнике. Сотню лет Республика Центавра оккупировала наши земли. Сотню лет они опустошали их, убивая мой народ или уводя их в рабство. Мы поклялись, что этого больше не будет. Никогда». «Нападение республики на самую крупную, гражданскую», — выделил мужчина последнее слово голосом, «колонию привело к чудовищным разрушениям и многочисленным жертвам среди нарнов». Центавр перешел черту. Нарн замолчал, обводя мрачным взглядом всех присутствующих. В результате, 2 часа назад, режим Нарна, каждое слово посла звучало, словно падающий на землю камень, официально объявил войну Республике Центавра. «Мы потеряли надежду на мир», — Гекар остановил пылающий ненавистью взгляд на центаврианине. «Теперь мы будем воевать». В зале совета воцарилась напряженная, звенящая тишина. И, если на лице Ланда, ценой его чудовищной выдержки и самоконтроля, не дрогнул ни один мускул, А по послу Кашу нельзя было прочитать ничего и в более волнующие моменты. На лицах Шеридана и Делин явственно читалась смесь из неуверенного сожаления и шока. Они прекрасно понимали, чем потенциально грозит военное противостояние двух космических держав, представители и граждане которых находятся в столь близком соседстве на столь маленькой космической станции. Посол Кош, повернувший голову при первых словах Гекара, издал нечленораздельный звук, больше похожий на вздох, практически закрыв диафрагму глаза. При этом он явно посмотрел в мою сторону, и я был готов поспорить, что своим демаршем он имел в виду свою гениальную фразу «Ты чужой не вмешивайся». «Угу, сейчас зэ-зэ, вас ничего не смущает, мой энергика-хм энергичный друг?» Вскидываю бровь, обращаясь к явно смазавшему лыжи и собиравшемуся покинуть нашу компанию Кашу. Кош замер, с прищуром пристально глядя на меня. «Вам ведь прекрасно известна истинная подоплека происходящего, не так ли? Или вас все устраивает?» Наклоняю голову к плечу. И именно поэтому вы ничего не предпринимаете. Да, вернувший глазу нормальный размер Кош выдал только одно слово в лучших традициях варланцев, затем плавно качнувшись и просто направившись к выходу из зала совета. Что же, проводив Коша взглядом ничего не понимающего разумного, Ланда моргнул и повернулся к присутствующим. Полагаю, на этом все. Все высказались, и мне больше нет нужды находиться в вашей компании. Центаврианин последовал примеру Коша, покидая зал совета, оставив нас вчетвером. Взгляды Делинны Шеридана были куда более красноречивыми. Минбарка проводила покровителя своей расы удивленным взглядом, чуть нахмурившись и, коротко кивнув всем присутствующим, быстрым шагом пошла следом, явно намереваясь получить какие-то пояснения из первых уст. А вот капитан Шеридан выглядел как человек, который четко понимает, что здесь только что произошло что-то крайне важное, что-то, способное оказать критическое влияние на будущее галактики, но вот, что именно он увидел. Это уже оставалось за гранью его понимания, неприятно царапая сознание. «Лорд Баал», Джон хмуро повернулся ко мне. «Капитан Шеридан», с невинным видом вскидываю брови. «Вы не могли бы пояснить, что только что произошло между вами и послом Кошем? Некоторое знание обретает свою ценность, улыбаюсь, если обретено самостоятельно, капитан. Полагаю, для ситуации здесь и сейчас это не столь важно, но, развожу руками, если вы, придя к каким-то выводам, захотите это обсудить, вы знаете, где находится моя каюта». Хм, капитан перевел взгляд с меня на Гекара и обратно, но, похоже, решил прямо сейчас разговор не продолжать. «Капитан Шеридан», с тяжким вздохом покачав головой, Гекар поднял глаза на мужчину. «Посол, спасибо, что остановили меня тогда, в коридоре. И спасибо за вашу помощь с гражданским населением. Если, конечно, Центавр сдержит свое слово». Я, не сумев подобрать нужных слов, Джон просто кивнул Гекару. «Господа», коротко поклонившись, Нарн усталой походкой покинул зал. Ему явно было, о чем сейчас думать и заботиться, и всяческие высокофилософские интриги его волновали в последнюю очередь. Воспользовавшись моментом, я поступил точно так же, кивнув командиру Вавилона 5 и коварно оставляя его в гордом одиночестве переваривать произошедшее. Глава 39. Милые девичьи радости. Как сближает людей мордобой. Юрий Базылев. Интерлюдия. Вызывали, директор. Альфред Бистер постучался в кабинет руководителя корпуса, осторожно приоткрыв дверь. «Да, мистер Бистер, проходите». Вызов от высокого начальства оказался для телепата неожиданным. Последнее время он проводил в академии, ведя курс факультативных лекций для молодых телепатов, изъявивших желание и продемонстрировавших способности для последующего вступления в ряды пси-надзора, а потому, находился на Земле. Последним значимым поручением был полет на Вавилон 5 в поисках мятежных телепатов, но то задание было успешно выполнено, пусть и с некоторой помощью штатного телепата станции, Талии Винтерс. Отчет он сдал в срок, в черновом варианте и вовсе отправив его вперед паровоза служебным каналом связи прямо с лайнера, едва тот покинул систему Эпсилона Иридана. Тогда что же послужило причиной вызова? Как обстоят дела в Академии? Гостеприимно указал Бестеру директор корпуса на кресло перед собой. «Благодарю», — Альфред кивнул, присаживаясь. «В Академии все в полном порядке. Я полагаю, в этом выпуске будет как минимум 10, а то и 15 телепатов 12 уровня, которые с большим энтузиазмом смотрят на возможность присоединиться к надзору. О, это замечательная новость». Впрочем, мужчина окинул оперативника задумчивым взглядом, Я позвал вас не столько для того, чтобы обсуждать рутинную работу. Я вас слушаю, директор, телепат ответил собранным и внимательным выражением лица. Некоторое время назад вы летали на Вавилон-5 на миссию для поиска мятежных телепатов. Да, сэр, Бестер кивнул. Как я и сообщил в своем отчете, все прошло, пусть и не без неожиданностей, но вполне успешно. Группа телепатов, планировавших скрыться от глаз корпуса, была уничтожена. К сожалению, мне не удалось вернуть никого из них обратно, но главное, мы заткнули эту течь. Вавилон больше не будет использоваться в качестве перевалочного пункта беглецов, да и сами они, мужчина пожал плечами. Я позаботился о том, чтобы слухи о постигшей их судьбе вкупе с официальной версией, Альфред изобразил пальцами кавычки, касательно причин их побега и вообще, дальнейших событий, просочились среди юных телепатов. Похвально, задумчиво покивал головой директор. Не думаю, что это решит проблему в корне, но определенно охладит пыл особенно недовольных. Я тоже так думаю, директор. А что вы можете сказать насчет лорда Барала? Лорда Барала? Недоуменно нахмурился Бестер. Насколько мне известно, вы имели с ним личную встречу. Да, Бестер пожал плечами. Под его опекой находится юная телепатка Алиса Билдин, попросившая дипломатического убежища на территории Гаулдов. Я предполагал, что сумею убедить ее вернуться на землю и в корпус. Потенциально она может быть 10 уровня, возможно, выше. После обучения, разумеется. Но, телепат развел руками. Похоже, в данном случае ее мнение о корпусе все же уже состоялось. И оно является не самым радужным. Это как раз не столь важно, отмахнулся директор. До меня дошли слухи, что у посла Гаулдов имеется некое домашнее животное. Мужчина на мгновение отвлекся, выискивая что-то среди документов на своем столе, пока наконец не достал небольшую записку, бросив на написанное быстрый взгляд, выглядящее, как крупный черный кот с двумя хвостами, и обладающий телепатическими способностями. Кот-телепат, директор, вы серьезно? Вытаращился на начальника Альфред. То есть вы хотите сказать, что это всего лишь слухи? Разумеется. Телепат с искренним недоумением посмотрел на записку в руках директора. Каким образом животное, пусть и инопланетное, может быть телепатом? Это же требует высокоразвитого мозга, сознания, да и домашнее животное. На космической станции, в кабинете на несколько секунд воцарилась тишина. Каждый из присутствующих оценивал сказанное и услышанное. Бестер, искренне не понимая, откуда у начальника вообще могла взяться столь бредовая идея, прокручивал в голове события той встречи в каюте лорда Барала. Но все было совершенно обыденно. Ну, если не считать стены из золота и звонка по сверхдальней связи с Вавилона-5 до аванпоста Гаулдов, как знал мужчина, расположенного на противоположном конце галактики. А, ну и еще маршрут, которым его послала юная телепатка. Но к такому отношению Альфред, в общем-то, давно привык. Его дело делать дело, а не рефлексировать из-за каждого встреченного недоволь. Телепат повернул голову на тихий шелест открывшейся за спиной двери, а затем его сознание померкло. Альфред успел только ощутить короткий укол куда-то в основании шеи и распространяющееся по телу тепло и расслабленность. Директор, продолжавший сидеть за столом, окинул подчиненного задумчивым взглядом и коротко кивнул вошедшим в кабинет трем мужчинам в форменной одежде корпуса. Проведите полное сканирование. Особенно тщательно проверьте на закладке изменения личностной матрицы. Разумеется, директор, кивнул один из телепатов, пока два его спутника осторожно подхватывали пси-полицейского подмышки и выносили из кабинета в коридор. Жду ваш доклад по результатам. Мужчина коротко кивнул и покинул комнату следом за коллегами, оставляя крайне задумчивого директора в одиночестве. А ему, определенно, было о чем подумать. Бестер не врал. Это мужчина мог сказать с полной уверенностью, даже не прибегая к глубокому сканированию. Альфред зарекомендовал себя надежным и преданным корпусу работником. К тому же, сам директор отлично разбирался в людях, особенно в подчиненных. И при всем этом пси-полицейский искренне считал, что животное телепат, невозможно. А это означало только два варианта развития событий, или информация, полученная из трех независимых источников, была неверна, или на телепата было оказано воздействие, на телепата П-12. И пусть первый вариант выглядел куда более вероятным, глава корпуса просто физически не мог позволить себе отбросить вторую возможность, просто потому, что понимал, что это означало. Поведение посла Коша на заседании совета было ожидаемо, хотя и достаточно нелогично. Даже не будучи телепатом, Яна был на 146% уверен, что Варланец прекрасно понимает, откуда растут ноги у начавшегося конфликта Центавра и Нарна, а заодно, кто именно уничтожил Нарнскую колонию. И при всем этом, он не делал ровным счетом ничего, чтобы как-то повлиять на ситуацию. Тени и варланцы тысячами лет играли в царя горы, пытаясь определить, чья из идеологий более правильная, кому стоит вести населявшие галактику расы к процветанию, и каким именно путем это стоит делать. Но, чем дольше я обдумывал эту систему, чем больше информации анализировали репликаторы, тем больше я приходил к неутешительному выводу, что смысла такое соревнование не имеет абсолютно никакого. На этом фоне совершенно неудивительно, что в конце этого цикла, когда люди и минбарцы попытаются сбросить поводок, обе стороны просто махнут рукой на затянувшиеся лабораторные эксперименты и решат просто разом зачистить подопытных, чтобы начать сначала. И в свете таких выводов вставал таки вполне определенный вопрос. Как это касается, если касается вообще, меня? За почти полтора года присутствия на Вавилоне 5 я всеми силами позиционировал себя, как бездеятельного наблюдателя, вмешиваясь только в те события, иной исход которых мог или подчеркнуть мою позицию, или не менял по большому счету вообще ничего. Ну и попутно собирал новые технологии, куда уж без этого. Но теперь, Нарн объявил Центавру войну. Вавилон 5 и Минбар, определенно, будут сочувствовать народу Гекара, а, поскольку по моим воспоминаниям, выиграть им не светит, особенно с учетом ставки теней на Центавр, Шеридан будет впрягаться за силы света, попутно втягивая в происходящее всех потенциальных союзников. С какой вероятностью он придет к моей скромной персоне, едва запахнет жареным? Сеть репликаторов уже сейчас выдавала цифру в целых 45-345%, и это в самом начале заварушки. Вероятность попытки завербовать меня со противоположной стороны составляла чуть меньшую, но все еще весьма значительную цифру в 37-1246%. Тени, будучи сторонниками борьбы ради развития, вполне могут увидеть в моем лице отличный способ подтолкнуть местные виды в сторону еще большей эскалации конфликта. И уж они-то совершенно точно не постесняются этот способ использовать. Могу ли я позволить себе участие в этом шоу? Да, уже сейчас ресурсов, имеющихся в распоряжении репликаторов, достаточно для того, чтобы поглотить родные планетарные системы всех представленных на Вавилоне младших рас. А если подойти к вопросу с умом, то в этот список можно включить даже Варланскую империю и Захадум, даже с учетом непрогнозируемого фактора в лице Лориена. Хочу ли я это сделать, а таки шо мне за это будет? Да, вот и я о том же. Только вот, совершенно неожиданно я поймал себя на мысли, что на полном серьезе взвешивал все за и против решения устроить галактический геноцид во славу крайне мутных и непонятных целей. Мне было скучно. В галактике намечалась межсистемная война двух государств с участием третьей стороны, способной уничтожить их обе, а заодно, их соседей и всех случайных свидетелей, а мне было скучно. К счастью, жизнь во Вселенной была все же спасена. По сети репликаторов пришел отчет об успешном завершении сразу двух крайне важных и масштабных проектов, тянущихся фактически с самого момента моего появления в этом мире. Младшие наконец-то закончили доработку напильником имеющихся технологий и их перевод с Наквадаха и на Квадри на Кванти-40. Впрочем, с учетом полученного в свое распоряжение аналога МНТ, используемого техномагами для своего колдунства, практически любой ресурсозависимый вопрос стал уже не столь острым, была бы энергия, а синтезировать можно что угодно. И это был второй значимый результат, на базе полученной от Элрика структуры миниатюрного прокола в нулевое пространство. Репликаторы успешно создали в металле его старшего родственника. По сути, это была уже полноценная электростанция, занимающая площадь, сравнимую со стандартным хаттаком, и по номинальному энерговыделению сравнимая с затратами, потребными флоту таких вот хаттаков для уничтожения небольшого планетоида. Полностью. Да, тестовый образец был собран на отдаленном астероиде в соседней звездной системе, чисто исходя из параноидальной техники безопасности. Я прекрасно понимал, во что может превратить мою уютную лабораторию взрыв такого устройства, вздумай что-то пойти не по плану в самый ответственный, а иначе и не бывает, момент. Нет, подавляющее большинство репликаторов на планете на такое только сыто облизнутся и скажут еще. Но вот на Алисе, уютном лабораторном комплексе с парком и жилым пространством и улыбчивых неках можно будет поставить жирный крест. Тем не менее, вопреки всем законам жанра и сюжетных поворотов, запуск прошел штатно, и устройство, мерно и еле слышно гудя, принялось вырабатывать стабильный поток энергии, превышающий энергопотребление иных планет целиком. Убедившись, что процесс не планирует идти в разнос, вокруг не возникают зловещие провалы в иные миры, из которых лезут недовольные расхищением их энергетического имущества демоны и прочие милые соседи, я с крайне довольным видом предвкушающе потер руки, фигурально выражаясь. Возможно, теперь, когда проблема лишней энергии была фактически решена, я мог по-настоящему обратить свое внимание на развитие некоторых проектов, ранее откладываемых, как не имеющие первостепенной важности и критического значения. Именно поэтому я отправил в найденную ранее систему группу кораблей с запасом строительных материалов и приказом собрать на базе имеющихся там небесных тел точно такую же установку и небольшой горнозвездоперерабатывающий заводик. Мне был нужен нейтроний, и теперь я имел все необходимое для его добычи и обработки. Короны и Юки просили провести им апгрейд платформ. Этим и займемся. Только зачем останавливаться лишь на добавлении отдельного модуля техномаги? Порадуем девочек кое-чем более существенным. Интерлюдия. Движения нет. Жалоб нет. Шума нет. Послы, торговцы, дебоширы, все мирно спят в своих кроватках, с выражением чистейшего счастья на лице произнесла Иванова, удобно расположившаяся в одном из кресел на мостике, закинув ноги на терминал перед собой. Обожаю это время ночи. Ну, технически говоря, с улыбкой оперся на спинку кресла один из диспетчеров, в космосе нет ночи, а время – бессмысленное понятие, когда не думаешь о нем. Вот умеешь же ты всю малину и спор, командир, входящий гипертоннель, 6 кораблей. Иванова бросила на мужчину недовольный взгляд с посылом «ну вот», сглазил, но села в кресле ровно, переводя взгляд на дисплей. Как и сообщил диспетчер, в систему Вавилона входили 6 кораблей, судя по идентификаторам, принадлежавших космофлоту Земли, а еще через 10 секунд командир увидела их и своими собственными глазами, ферма зоны перехода осветилась открывшейся воронкой, в которую неспешно, один за другим, влетели военные корабли. Они запрашивают причал по коду 10, а какая была ночь, вздохнула Иванова, сообщите капитану Шеридану и предупредите причальную команду. Код 10 принадлежал военным, подразумевая, необходимость использования части изначально гражданской инфраструктуры, к которой относилась дипломатическая станция, для нужд флота или армии. Судя по составу прибывшего флота, представлявшего собой один дредноут класса новой 5 кораблей десанта, командование решило устроить где-то небольшую войсковую заварушку. Энда, Иванова тяжко вздохнула, покачав головой, как это всегда и бывало, их на Вавилоне 5 никто не ждал. Генерал Франклин уже давно привык к такому положению дел, но все равно не мог отказать себе в удовольствии недовольно скривиться, спускаясь с трапа транспортного шаттла на палубу станции, не увидев ни одного встречающего офицера. Впрочем, такое положение дел было вполне объяснимо, было бы странным и даже глупым решением уведомлять командование дипломатической станции о том, что к ним летит боевой корабль, затем отправляющийся в другой сектор и имеющий вполне конкретное боевое задание. Нет, он не считал экипаж станции предателями или что-то в этом роде, но по роду своей службы генерал давно уяснил, что пословица «знают двое», «знает и свинья», бывшая популярной в некоторых странах на Земле в 20 веке, имеет под собой куда больше реальных оснований, чем хотелось бы, даже по защищенному правительственному каналу, даже с хитровывернутым шифрованием. Передаваемые тобой секретные сведения всегда могут перехватить, расшифровать и передать туда, куда передавать не следовало. И даже, если тебе повезло сотню раз до того, это совершенно не означает, что будет вести еще хоть раз после. Но, тем не менее, отсутствие встречающих самую малость, но задевало какие-то струны в глубине души опытного генерала. Сопровождавший его адъютант в такие моменты предпочитал просто молча следовать за командиром, изображая из себя его тени и стараясь сделать вид, что его тут, в общем-то, и не существует, ровно до того момента, как генералу что-то потребуется. «Сэр!» Внезапно, словно чертик из табакерки, из-за одного из поворотов практически бегом выскочил мужчина в форме офицера Вавилона 5, строго по-военному отдавший повернувшемуся на оклик генералу честь. «Капитан Джон Шеридан, начальник станции Вавилона 5, добро пожаловать на борт», — сэр. Генерал Ричард Франклин, коротко кивнул мужчина. 356-й легион. Посчитав взаимные расшаркивания законченными, генерал резким движением указал рукоятью стека, зажатого под мышкой, вперед, предлагая Шеридану продолжить движение по коридору. «Прошу меня простить за задержку и отсутствие встречи, сэр. Нас не предупредили о вашем прилете. Ничего удивительного. Это секретная миссия», — кивнул мужчина. «Я проинструктирую вас. А пока что, разместите меня и моих людей. О каком количестве идет речь, генерал?» Напрягся Джон. 25 тысяч человек. Но 25 тысяч, сэр, у нас нет столько места. Найдите», — резко ответил генерал Франклин. Впрочем, уже через секунду он вздохнул, смягчая тон. «Постарайтесь, капитан. Мы пробудем у вас несколько дней. Я не могу и не намерен держать людей на кораблях все это время. Им нужен отдых». «Есть, сэр. Приступайте, капитан». Посчитав разговор оконченным, генерал чуть ускорил шаг, направляясь к лифту, оставляя Шеридана позади. Джон обреченно вздохнул, провожая старшего офицера взглядом. 25 тысяч человек. Вавилон 5, разумеется, мог позволить себе еще и не такое количество обитателей сверх уже имевшихся. Ресурсов станция имела с огромным запасом, но места, где ему разместить столько народа? И ведь это будут не просто работяги. По пути к генералу он успел мельком просмотреть полученную Ивановой информацию о прибывших кораблях. Подавляющее большинство пассажиров составляло морпехи, солдаты. Еще не видев их лично, Шеридан просто по факту заранее ожидал многочисленных проблем. Солдаты никогда не были особенно спокойным и благонадежным контингентом, особенно за пределами своих частей. Особенно, когда офицер отвернется, тем более, в преддверии какой-то масштабной войсковой операции. Поморщившись, мужчина быстрым шагом направился к тому же лифту, который только что увез генерала. У него, а особенно у мистера Гарибальди, только что появилось очень много забот. Итак, раз все в сборе, генерал Франклин оглядел вошедших в конференц-зал Шеридана, Иванову и Гарибальди, тут же вытянувшихся во фрунт. «Начнем, господа». Мужчина резким жестом указал офицерам на стулья перед своим столом, а вторым жестом дал отмашку адъютанту запустить презентацию на дисплее за своей спиной. Экран мигнул, и на нем отразилось на удивление знакомое, по крайней мере, для Шеридана, планета из Шлассинского триумвирата, сопровождаемая короткой справкой и характеристикой объекта. «Это Агдар», — сев в полоборота к экрану, начал Ричард, подтверждая предположение капитана, — «третья планета из Шлассинского триумвирата. Полагаю, вам всем известно, что сейчас на Агдаре идет гражданская война. Шлассинское правительство обратилось к нам за помощью, и мы ее окажем». «Простите, сэр». Шеридан удивленно нахмурился. «Тут должна быть какая-то ошибка. Да, неделю назад их посольство запрашивало помощи, но я получил приказ отказать им». «Вы правы, капитан», — кивнул генерал. «И этот приказ остается в силе, пока Сенат официально не объявит о нашем участии». «В чем состоит ваша задача?» — решила уточнить Иванова. «Операция «Внезапная смерть», точечный удар по базе повстанцев в Матаке». Генерал вставил кристалл с данными, отображая на дисплее терминала кадры спутниковой съемки озвученных территорий. «Именно по этой причине командование выбрало Вавилон-5, как перевалочную точку нашего маршрута. Как только Сенат объявит о нашем участии, мы совершим гиперпереход и свалимся врагу». «Не побоюсь этого слова», — генерал улыбнулся, как снег на голову. «При всем моем уважении к вам, генерал», — покачал головой Шеридан, — «я был в Матаке во время одной из экспедиций. Это не просто крепость, это буквально смертельная ловушка. Именно поэтому есть и вторая причина в выборе Вавилона», — пожал плечами Ричард Франклин. «Я рассчитываю на вашу помощь в планировании атаки. У вас есть опыт, капитан. Мы захватим лидеров повстанцев врасплох. 25 тысяч легионеров и целый дредноут в придачу», — скептически прищурился Гарибальди, — «просто не могут быть внезапными. Как вообще можно сохранить операцию в тайне? Официально это просто переброска контингента на Ио. О реальном положении дел не знают даже мои офицеры и охрана. А когда правда всплывет, уже будет поздно, мы будем готовы нанести удар». «Сколько времени осталось до начала?» «Несколько дней, капитан», — генерал посмотрел на Шеридана. «Нам хватит и на планирование, и на...» — мужчина хмыкнул — «раздачу подарков». «Подарков?» — Ивановой показалось, что она ослышалась, но Франклин только улыбнулся, кивнув. Командование решило установить на станции новую систему обороны, несколько дополнительных турелей, обновление систем наведения и прицеливания, замена устаревших моделей вооружения. В итоге вы сможете потягаться в боевой мощи с крейсером. Вы уверены, что это разумно? Сэр, Вавилон 5, это в первую очередь дипломатическая станция. Даже просто прилет ваших кораблей может вызвать обоснованные опасения и недовольство у делегаций. А уж вооружение станции. Ситуация в галактике меняется, капитан. И Вавилон 5 должен меняться вместе с ней. Война Нарна и Центавра происходит не здесь. Мужчина встал из-за стола, обведя рукой зал, но никто не может поручиться, что так будет всегда. Земля не может себе позволить игнорировать происходящее. К тому же, генерал скривился, если на Матаке что-то пойдет совсем не так, моим людям и мне понадобится крепкий тыл. Капитан, мужчина вздохнул, подходя к все еще недовольному Шеридану, я первый буду рад тому, что это вооружение не понадобится. Но, если я ошибаюсь, лучше его иметь, чем наоборот, не так ли? Прошу вас дать доступ моим инженерам к вашим оборонным узлам. Я хотел бы, чтобы они приступили к работе как можно быстрее. Командир Иванова, это ваша зона ответственности. А мы, капитан, встретимся здесь же в 11 для проработки плана атака. Ясно, так точно, генерал, нестройным хором ответили офицеры. И помните, об этом разговоре не должен знать никто, кроме присутствующих в этом зале. Понятно, серьезно кивнул Джон, переглянувшись со служивцами. Отлично, тогда, пока вы свободны. Энда, есть такая фраза, как же там, а, пожар в борделе во время наводнения. И эта фраза, как нельзя лучше описывала вакханалию, творившуюся на Вавилоне 5. Я честно старался сосредоточиться на разработке новых платформ для Короны и Юки, ну, насколько вообще было нужно сосредоточение для сверхвысокотехнологичной системы распределенных вычислений уровня сети репликаторов и меня, как ее администратора. В любом случае, я увлеченно рисовал новые варианты тел с учетом использования нейтрониевых нанитов, когда на станцию прилетели корабли вооруженных сил Земли, дредноуты 5 транспортных десантных ботов. Кажется, у кого-то намечается вечеринка. Даже по камерам наблюдения я прекрасно видел, насколько весело было мистеру Гарибальди от одной только мысли, во что превратит подотчетный ему в части безопасности объект легион неуравновешенных бабуинов, в простонародье называемых космодесантом или морской пехотой, если по старинке. И это они еще только начали высаживаться на Вавилон, а уж что будет, когда этот милейший контингент дорвется до кабаков и зон отдыха. ХММ, посол Дилин, определенно местами отбитая на всю голову. Даже в компании Гарибальди отправляться на прогулку по району Закола, когда там уже начало расслабляться солдатня, это нужно еще придумать что-то более небезопасное, как по мне. Хотя их беседа определенно стоила того, чтобы ее послушать. «Сегодня здесь слишком много солдат Земли», — мрачно вздохнула Дилин, оглядываясь по сторонам. «Эти войска переводят на ИО, Гарибальди, как всегда, был сосредоточен, особенно находясь рядом с послом чужого государства. Вавилон 5, ближайшая точка, вот командование и решило устроить из нашей станции перевалочный пункт. Пару дней они пробудут здесь, а потом улетят. Это хорошо», кивнула Минбарка. «Не хотелось бы думать, что Вавилон 5 превращается в военную станцию. Дела в галактике и так не в лучшем состоянии, всем нужно какое-то место, которое можно считать мирным уголком. Если бы только это помогало», хмыкнул Гарибальди. Учитывая взаимоотношения, выделил мужчина пальцами кавычками слово, «Нарнов и Центавриан, я бы сказал, что мирные переговоры сорвались, не начавшись. Ланда и Гекар упрямы, как дети. Они даже разговаривать друг с другом не желают, будто им по-настоящему нужна эта война. Сотни лет вражды, это сотни лет вражды», посол, развел руками Майкл. «Все мы рабы своей истории», покивала головой Минбарка. «Чтобы достичь светлого будущего, нам нужно научиться рвать эти цепи. Нарны и Центавриане скорее просто сломают друг другу шеи. Боюсь, вы правы. Но все же, мы должны продолжать попытки, мистер Гарибальди». А вот в следующее мгновение произошло то, чего я ожидал с самого начала прилета военных на станцию. Гарибальди вынужден был перебить минбарского посла и, извинившись, временно оставить Дилин в одиночестве у стеночки, побежав разнимать потасовку двух морпихов, похоже, не поделивших миловидную официантку, не сильно пылавшую энтузиазмом от мысли о знакомстве с любым из них. Как всегда, впрочем, только и покачавшая головой Дилин решила от греха подальше покинуть это место, но не успела. Женщина сделала только пару шагов в направлении выхода в коридор, как раз оттуда ей навстречу вышли трое не слишком трезвых солдат, с крайним недовольством смотревших на представительницу инопланетного вида перед собой. «Вам что-нибудь нужно?» – холодно спросила Минбарка. «Что вы такое?» – хмуро спросил высокий бритоголовый морпех, окидывая посла полным отвращения взглядом. «Я представитель народа Минбара, а теперь, дайте пройти. Минбара, Хаэм?» – мужчина оглянулся на своих спутников, ехидно улыбаясь. «Но у минбарцев нет волос, это все знают. А вот у вас», – десантник демонстративно пропустил локоны женщины между пальцев. «Это явно земные волосы. Оставьте меня в покое. Пропустите. Пожалуйста. Я же вам ничего не сделала». Дилин явно теряла самообладание, выбитая из колеи неожиданной агрессией и напуганная потенциальным развитием ситуации. «Ваши побили нас на линии Бонни. А теперь вы ошиваетесь тут», – бритоголовый сплюнул. «Пытаетесь выглядеть как люди. Думаю, тебе нужно преподать хороший урок». Я уже начинал подумывать о вмешательстве, благо как раз в паре метров от буйной компании был незаметный закоулок, куда можно было оперативно телепортироваться, но дальше произошло кое-что совершенно неожиданное. Вы когда-нибудь видели, как в боевиках 20 века выглядят героические битвы с участием главного героя? Ну, это те, которые безумно пафосные, но совершенно абсурдные с точки зрения здравого смысла и законов физиологии. И я раньше думал, что в жизни так не бывает, да. Из-за угла, оттуда же, откуда вывернули эти великие воины, неторопливо переговариваясь, вышли Юки и Короны. Девушки состроили удивленные лица, плавно переросшие в негодующие, а затем, полагаю, весь бар был очень удивлен, наблюдая трех здоровых и не самых слабых морпехов, улетающих через весь зал к противоположной стене, закинутыми туда двумя нежными, я бы даже сказал, хрупкими неко-девушками, вставшими затем по обе стороны от минбарского посла, с оценивающим прищуром поглядывая на мигом затихший контингент заведения с немым вопросом «Кто следующий?» «Вы не пострадали, мадам посол?» Сохраняя суровое выражение лица, Короны повернулась к Дилин. «А, да, нет», — мотнула головой минбарка, шокированно глядя на Нек. «Все в порядке, вы ведь Короны и Юки, помощницы лорда Баала?» «Я атташе», кивнула Короны, «а Юки, второй архонт». «Это не так просто объяснить значение этого термина. Но да, думаю, вы можете считать нас помощницами посла. Но, что это только что было? Драка в баре», пожала плечами Нека. «Лорд Баал нас наругает, сестра», слегка прижала ушки к голове Юки. «Не говори ерунды», девушка фыркнула. «Мы скажем правду. Это была самооборона и защита посла Минбара». В заведении воцарилась практически звенящая тишина, прерываемая только слегка постанывающими солдатами, пытающимися встать с пола и выбраться из-под сломанной мебели. С выпученными от шока глазами мистер Гарибальди подбежал к участницам событий, переводя взгляд с Дилин на Нек и обратно. «Посол, все в порядке, мистер Гарибальди», успокаивающе улыбнулась Минбарка. «А да, думаю, вам все же стоит покинуть это место. Я не уверен, что события, подобные только что случившемуся, не повторятся вновь. Мы проводим посла», мило улыбнулась мужчине Юки. «Думаю, у вас сейчас и так хватает забот. Буду вам крайне признателен», выдохнул мужчина. «Какого черта тут происходит?» Раздался громогласный вопль сержанта подразделения, заставив Гарибальди поморщиться. Сочувственно улыбнувшись начальнику службы безопасности, Дилин с Неками по-английски ушли в тот самый коридор, куда и направлялась Минбарка до начала потасовки. А мне оставалось только довольно улыбаться, восхищенно качая головой и сохраняя запись с камер наблюдения, запечатлевшую героические подвиги девочек. Интерлюдия. Какого черта тут происходит? Кто начал гребаную драку? Старший сержант Плак резким рывком заставил все еще лежавших на полу морпехов встать по стойке смирно, насколько это позволяло их состояние. Все же, полет на 6 метров по прямой даже для тренированного человека, особенно полет неожиданный, это ни разу неприятный опыт. «Никто, сэр», раздался негромкий женский голос из-за спины сержанта. «Рядовой Дармин», обернулся мужчина. «То есть все это», он обвел рукой разгромленный бар и помятых солдат, «случилось само по себе». «Так точно, старший сержант», мужчина обвел своих подчиненных мрачным взглядом. Плак не был свидетелем самой драки, но он прекрасно знал свой взвод и вполне представлял, кто мог быть зачинщиком любого из существующих беспорядков, какие только могут происходить, особенно в баре. Но армейские традиции на то и традиции, наказать за проступок, которому не было четких улик, он не мог. Должен, ведь трое его солдат явно имели следы драки, а это нарушение порядка и прямого приказа. Но, в таком случае, вы четверо. Да, рядовой Дармин, хмыкнул в ответ на удивленное лицо девушки командир, вас это тоже касается, раз вы видели, что тут произошло, то могли бы помешать ему происходить. А теперь, все четверо шагом марш за мной на корабль, резко выкрикнул сержант, заставив провинившихся невольно вздрогнуть. Сержант, сержант, погодите минутку. Да, обернулся к Гарибальди мужчина, я имел удовольствие видеть, что тут произошло, зашептал Майкл. Я ведь правильно понимаю, что, наказав своих подчиненных, вы просто будете вынуждены указать в рапорте обо всех обстоятельствах этого дела. Так точно, кивнул сержант, оборачиваясь на морпехов. Я не думаю, что это будет уместно. Здесь была посол Делин, представитель Минбара, и, какого черта, командир закатил глаза, заранее представляя, чем может обернуться такой скандал. Вот именно. Но, я полагаю, никаких далеко идущих последствий не будет. Все же, пострадал только бар и гордость ваших парней. В первом случае, хозяйке не привыкать. Во втором же, понимающе кивнул сержант, я заставлю их свою гордость запихать в их же задницы. А посол Делин, я уверен, чуть улыбнулся Гарибальди, не будет придавать произошедшему особенное внимание. Небольшая неурядица, не более того. Я вас понял, вернув своему лицу выражение приличествующего случаю недовольства, старший сержант Плак повернулся к подчиненным и напряженно ожидающий продолжения выволочки Дармин. Итак, бабуины вы мои невоспитанные, шеф попросил меня замять это дело, и, хоть мне и очень хочется отправить вас всех драить сортиры на корабле, он тут хозяин, а хозяев нужно уважать, поэтому, на этот раз вам, задницы непоседливые, повезло. Но, если еще хоть раз я увижу, или даже хотя бы услышу, что вы учудили что-то подобное. Плак сделал театральную паузу, набирая воздуха в грудь. Ваши собственные матери пожалеют, что произвели на свет ваши гнусные задницы. Вы у меня из нарядов будете вылезать только для того, чтобы залезть в новый наряд. Все ясно. Так точно, старший сержант, хором прокричали провинившиеся. А вам все ясно, бараны, обернулся мужчина к остальным десантникам в баре. Вас это касается в той же степени, сортиров на корабле много, на всех хватит. Так точно, раздалось нестройное.